Артефакты и навыки против меня практически бесполезны. Слишком велика скорость боя. Слишком много воли и энергии в моем образе и воплощенных призванных кинжалах, что ни разу даже не замедлились, разрубая металл, тела и древки. Парочка воинов все-таки успела укутаться в серьезные защиты, один из них был даже мастером четвертого уровня, но кровь, огромная кровавая змея, разделяясь иногда на ручейки и формируясь на доли секунды в твердые копья и шипы, плясала вокруг меня, разрывая, протыкая, даже растворяя все на своем пути, лишь увеличивая свой объем за счет новых жертв. Меньше полуминуты на отряд в 20 голов, наполненных криками, стонами, лязгами стали и еле слышимым шуршанием от работы кинжалов с подконтрольной кровью. Оглянувшись после резни, вижу вдалеке спину одинокого, убегающего воина. Но меня отвлек от добивания сначала знакомый свист, а затем и целый поток неплохо заряженных энергией стрел. Некоторые из них взрывались, другие уходили по оперению в землю, третьи странным образом изгибали траекторию движения, в тщетной попытке достать до цели. Сформировав полусферу щита из крови, вижу на соседнем холме совершенно не пострадавших лучников. Зараза, там и два мага теперь чувствуются. Видно, они их и прикрыли от шипов, а из-за отсутствия у меня нормального якоря, сенсорика теперь ни к черту. Бросив взгляд на дом внизу, удовлетворенно киваю, защита стоит и не думает падать, даже после небольшого натиска со стороны вражеского мага. Интересно, почему по мне не бьют магией? А, вопрос снят. Вокруг меня практически мгновенно образовалась снежная буря, яростно завыв и пожрав все доступное тепло. Температура резко упала, кровь мгновенно стала застывать и выходить из-под контроля, чему поднявшийся сумасшедший ветер лишь способствовал. Мне же это заклинание почти не вредило, слишком много уф в образе служит естественной броней. Сопротивляемость чужеродному воздействию на высоком уровне. Ладно, хотят поиграть, а не отступать. Пожалуйста. Эх, не было бы нужды мне так жестоко экономить энергию. Ну, что уж тут поделаешь, и так Кира на грани. Оставив кровь лишь в виде пленки вокруг своего тела, а остальную бросив, бегу на всей скорости к оставшимся противникам. Скорость снова развил безумную, так как это тело не совсем материальное, а значит, многие условности на него не действуют по умолчанию, а уж с волей. Словно в матрице, ей-богу, на моем пути, прямо на земле, внезапно появилась знакомая мне конструкция из переплетения энерголиний, спасибо Морриган за науку, помню, чем опасна такая пакость. Сменив вектор движения, наплевав на инерцию и остальные законы физики, отталкиваюсь от каменистой почвы, взлетая в воздух в сверхвысоком прыжке. Такого от меня не ожидали. Парочка лучников попыталась поработать зенитками, но косили они по-страшному, да и я волей пару раз менял траекторию в воздухе. Один из магов решил наложить на меня проклятие, хоть как-то замедлить, но я развеял первые же намеки на заклинание вокруг себя. А потом было поздно. Приземление вышло прямо на одного из лучников, превращая тому голову в кашу. Его же кровь после смерти и стала новым орудием, смешиваясь с той, что до недавнего времени формировала мою защитную пленку. Кровавый серп летит в следующего, кинжалами вскрываю третьего, волей развеиваю пару атакующих от магов, попутно пытаясь пробить их щиты кровавыми копьями. Но, как ни странно, это у меня не выходит. Зато кинжал, отправленный в полет, спокойно пробивает препятствие, входя в грудь престарелому магу в одежде круга. Второй, что помоложе, пытается скастовать что-то убойное, но кто же ему даст? Второй раз за бой атакую псевдозаклинанием. Толстая молния, оглашая округу нестерпимым светом и грохотом, мгновенно попадает в цель, однако, лишь снимает защитный барьер с мага, хотя и сбивает того с ног. Зато секундой позже прилетевшее кровавое копье довершает начатое. Последний лучник, видимо, от страха бросив лук, кинулся на меня, вопя что-то яростное и обнажая клинок. Даже не оборачиваясь, насаживаю того на кровавый кол, разрывая тело изнутри. Еще раз оглядевшись и просканировав территорию, спокойно выдыхаю. Живых, кроме как в доме, вроде нет. Кровь, медленно плавающая вокруг меня, падает на землю, расплескиваясь как обычная жидкость, потеряв подпитку. Урезаю по максимуму любое энергопотребление, даже отступая немного обратно в тень, попутно сворачивая волю, стремясь как можно сильнее облегчить участь Киры. Мой силуэт чуть размывается в воздухе, теряя контрастность. Попутно падает и кровавый барьер вокруг дома, оседая на земле и крыше тонким слоем красной жидкости в пыли. Как можно быстрее бегу обратно, чувствуя, как сейчас хреново Кире. «Ох, девчонка, во что же ты ввязалась?» «Отец», — растерянный голос целительницы был первым, что я услышал, подходя к Хибаре. «Молчи, Майя», а вот мужчина был наоборот сосредоточен. «Я вхожу», — на всякий случай предупредил я, действительно войдя сквозь обгоревший проем двери внутрь. Картина предо мной не сильно изменилась с момента моего убытия. Мужчина и старшая сестра с атакующими заклинаниями в ауре, женщина держит барьер, и, как я только что узнал, Майя поддерживает магией Киру. Снаружи все мертвы, сестры вздрогнули, а вот старшее поколение даже бровью не повело. Мужчина смотрел на спокойного меня еще секунд пять, затем расслабился, выходя из боевой стойки и выпрямляя спину. Только заклинание из ауры не убрал. «Отец», — уточнила старшая, скосив на мужчину глаза, не теряя меня из поля зрения. «Успокойся, Фирина». Видимо, Кира говорила правду. Он подошел к своей старшей и положил руку той на плечо. Она шумно выдохнула и сняла заклинание со своего тела. «Нора», — секунду, — отозвалась женщина и сняла барьер. Тяжело встав, она подошла к мужчине. «И что теперь?» Как будто в пустоту задала она вопрос. «Теперь вы не будете мне мешать». Кира и так сильно пострадала. Я подошел к лежащей в луже крови девушке. Майя хоть и дернулась от моего приближения, но мешать или прерывать свой поток лечебных заклинаний не стала. Одобрительно кивнув ей, чем заработал удивленный взгляд карих глаз, я начал познавать Киру. Что могу сказать? Это пиздец. Полный. Отсутствует правая рука ниже локтя, ожог третьей степени выше локтя. Перелом берцовой кости, сломано три ребра, одно из них проткнуло правое легкое, множественные трещины в остальных костях, колотые раны в живот, повреждена репродуктивная система, обширное внутреннее кровотечение, сепсис, отсутствует правый глаз, энергетические каналы имеют множественные разрывы, вырваны целые куски, следы сильного проклятия, или сходного с ним эффекта, и это на фоне начала деградации энергоузлов от моего присутствия и воплощения в реальность. Вся энергосистема буквально держится на моей воле и малой помощи от Майи, хотя следы лечения однозначно указывают на еще более худшую картину до этого. Как она вообще дожила до моего прихода? Как получила столь страшные раны? Ее же буквально через мясорубку пропустили, и потом на сковороде зажарили, а она жива. Нет, я, конечно, вижу, что даже сейчас она цепляется за жизнь всеми силами, создавая внутри своего тела слабые лечебные заклинания, скорее, уже неосознанно, и что она могла сотворить, находясь в бою, даже не представляю. Но все же, как я это буду лечить? Вот как, во что же ты вляпалась, девочка? Проговорил я, легонько поглаживая ее по голове. Она была в коме, что не мудрено на фоне критического состояния тела и перенесенной недавней пытки, причиной которой опять-таки стал я. Мне и так пришлось действовать в жесточайшем энергетическом дефиците, и, если бы не внезапно обретенная власть над кровью, дела наши были бы гораздо хуже. К тому же, стоит учитывать, что это как-никак мой первый почти полноценный выход в реальность. Лишь опыт, полученный от жизни Сэрин, позволил мне действовать столь эффективно. Гадство. Это должен был быть для меня праздник, а вместо этого я судорожно думаю, как вытаскивать из лап смерти свою знакомую. А знакомых у меня мало. В принципе, если абстрагироваться от происходящего, все довольно-таки неплохо. Я получил опыт действия в реальности, с какого-то перепугу нащупал власть над кровью, а Кира относительно неплохо, лучше, чем я предполагал, пережила мое воплощение. Теперь я могу пересчитать условия и, кое-что подправив в Эрин, пробовать выход через нее, да и другие идеи появились. Кире же умереть я точно не дам, а там, со временем вылечу, если будет у меня это время. Поворачиваюсь к мужчине и говорю: представься и введи меня в курс дела, где мы находимся, что происходит, как скоро ожидать еще одного визита гостей. Мужчина кивнул, внимательно наблюдая за моими манипуляциями с телом Киры, и уже без настороженности и враждебности, а с какой-то вселенской усталостью начал рассказ. Меня зовут Марена, бывший старший чародей круга магов Кирквелла. Кирквелла. Но перебивать мужчину я не стал. Это моя жена Нора, он показал на женщину средних лет, которая лишь кивнула мне. Теперь есть время хоть рассмотреть ее поближе. Шатенка с короткой стрижкой, невысокого роста, с третьим размером достоинства, одетая в мужскую походную одежду. Как уже говорил ранее, запыленная, с подпалинами и следами перевязок. Из примечательных черт лишь гетерохромия. Один глаз карий, другой голубой, да средний магический резерв. приятная на вид милфа, но не в моем вкусе. И мои дочери, старшая Ферина и младшая Майя, девушки не были копиями матери, но родство явно бросалось в глаза. Майе на вид было лет 16-17, Ферине – 20-25. Обе шатенки, лишь оттенки разные, с хорошими, сильными аурами магов, втрое сильнее своей матери, но не дотягивали до отца. Старшая весьма боевая на вид, особо с голубыми глазами, младшая наоборот, более мягкая с карими. Вот они в моем вкусе, хотя Ирин проигрывают по всем статьям. Гостей пока ожидать не стоит, минимум еще суток двое. Находимся же мы у подножья гор Виммарка в 4 днях пешего пути от Кирквелла. Что, гор Виммарк, это же вольная марка, какого хрена, чего здесь, блять, забыла Кира, что происходит? В данный момент я считаюсь отступником, это длинная история, но постараюсь ничего не упустить. Я и моя семья обязаны Сэри Драун жизнью. Если сократить его рассказ, выходит следующее. Недели 3 назад в круг магов Кирквелла приплыла на корабле Кира. Одна. По какой-то причине ее перевели из Фирилдинского круга сюда. Дела у нее не задались с первого дня. Один из молодых храмовников решил поиграть с новенькой, за что закономерно схлопотал от нее проклятие. Поднялся скандал, Киру посадили в карцер при круге на 4 суток, а-ля одинокая келья с книгой «Песни света» в обнимку. Там она и познакомилась с сидящим через стенку Марена. Он был приговорен к усмирению, за вскрывшуюся любовную связь с отступницей. Про детей тогда храмовники не знали. Слово за слово, Кира решила ему помочь. Выйдя на свободу и усмирив свой норов, она прикинулась белой пушистой овечкой, спланировав побег Марена. И все было бы хорошо, если бы не дерзкий и глупый налет 3 детей Марена на казематы, при поддержке банды разбойников в попытке вызволить отца. Да, 3 у него был еще и сын, именно что был, во время штурма его убили, а дочерей схватили храмовники. Естественно, план Киры полетел к чертям собачьим. После этого история приняла совсем уж крутой оборот, в духе экшен-боевика. Кира призвала 3 младших демонов гнева и с их помощью устроила прорыв к карцеру изнутри, по дороге освободив и еще пару недовольных тамошних сидельцев. Один из них был недавно схваченным магом крови, он и принес в жертву пару охранников, взорвав этим стену, проделав новый выход из казематов. Беглецам повезло. В то же время случился кровавый передел власти в Клараке, трущобах под Кирквеллом, из-за смерти всей банды, пошедшей на штурм казематов. В этом, кстати, был виноват сын Марена, подчинивший себе их главаря и заместителя. Поэтому быстро схватить беглецов не получилось, отряд перехвата завяз в междоусобице Черни. Выйдя же из города, по одному из путей контрабандистов, Кира и Марена с дочерьми рванули на утек, планируя затеряться в горном хребте, по дороге забрав Нору, которая не знала об инициативе детей, и снова приключения нагнали их. Второй отряд преследователей, просто разъяренных всей этой ситуацией, включавший в себя и магов, и храмовников, и обычных стражников, наступал им на пятки. Дикая гонка с применением лечебной магии Киры, запасов зелий, и просто на упрямстве, длилась больше 3 суток. Они петляли как могли, чудом выходя из зажимающих тисков, но так продолжаться вечно не могло. В какой-то момент, авангард преследователей вступил с ними в бой. Доведенные до предела отступники с одной стороны, сражающиеся за свою жизнь, и храмовники при поддержке мага с другой. Стычка была кровавая и скоротечной, но невезение лишь набирало обороты. На шумок прибежали талвазгаты, кунари-отступники. Завязалась 3-сторонняя битва. Подошли основные силы преследователей. Отступники попали в огневой котел. Вырваться из окружения почти не было шансов. Вот тогда-то Кира и спасла всех еще раз. Разумно взвесив все за и против, она снова призвала демонов и пошла на прорыв через построение кунари. Она смогла, вытащила остальных, но в процессе схлопотала кучу шальных заклинаний, парочку ранений холодным оружием и стрелами, а под конец подорвалась на бочке с чем-то взрывоопасным, похожим по описанию на порох. Нора с Фериной смогли вытащить ее из-под огня, а Майя сконцентрировалась на лечении, но никто не питал сильных надежд на ее выживание. Спустя еще сутки, они заметили идущий за ними по пятам, поредевший, но все же опасный отряд преследователей, и Кира предложила свой план. Призвать знакомого ей могущественного демона, в надежде на помощь. Марена хоть и видел ее навыки в этом осуждаемом церковью искусстве, но сомневался до последнего. В конце концов, у них не осталось ни сил, ни возможностей, и они решили рискнуть. Тем более, что и время Киры подходило к концу. Вот так они вызвали меня. Что я могу сказать? Местные и без нас сарин умеют зажигать не по-детски. Из всего этого можно было бы состряпать неплохой роман в стиле фэнтези или игру. Но если серьезно, что, блять, курила Кира? Нахрен во все это влезла? Почему ее перевели сюда? А главное, почему не рассказывала в переписке между ней и Ирин на переводе? И да, я хоть и плохо помню сюжет второй игры по веку дракона, но не в разговорах, ни в хрониках мне не попадалось упоминание о таком громком инциденте. Эффект бабочки, мое мимолетное влияние на Киру изменило ее судьбу. Просто, если задуматься, то этот прецедент с Марена может послужить чуть ли не ускорению восстания магов. Прямо в разгар мора. Да чтоб вас всех приподняло да прихлопнуло. Ладно, нужно успокоиться. Меня это пока не касается, мне и простых порождений с логином хватает выше крыши. Конечно, по-хорошему, меня вообще все не касается, но Ирин, в общем, неважно. Будем считать, что кто-то просто повысил сложность прохождения. Хотя и пока не факт, если судить здраво, в Кирквол вот-вот должна хлынуть первая партия беженцев из Фирилдина, и им резко станет не до того, так что будем посмотреть. Сейчас нужно заняться более срочными делами в виде спасения Киры, и с ней были проблемы. Мне не хватало пропускной мощности. Чем больше я использую волю, тем сильнее разрушается ее аура, что требует еще больше воли. Замкнутый порочный круг и без восстановления энергокаркаса латать обычные раны абсолютно бессмысленно. Огромный опыт по излечению Ирин позволяет судить об этом с уверенностью. Зараза, будь у Киры уровень совместимости со мной хотя бы в половину сходный с Ирин, пусть даже и в момент моего вселения в нее ночего не имеем, того не имеем. Видимо, Кира не скрытая извращенка и нимфоманка. Конечно, со временем скоротить можно любого, но сейчас дела обстоят именно так. В данный момент я не смогу ей помочь. Мой голос раздался в помещении спустя пару часов после окончания рассказа Марена. Маги к этому времени уже успели выйти наружу, проблеваться, младшие поколения, заняться мародерством, старшие и, вернувшись назад, сесть отдохнуть. По-хорошему, нужно было бы отсюда уйти, а то запах трупов при таком санцепёке скоро будет непередаваемым, но Кира пока не транспортабельна, да и остальные после недавнего марафона практически падают. Как сказала Майя, сначала отряд поддерживала Кира, гений в магии восстановления по версии Марена, а затем, после ранения, это взяла на себя Нора, пока сама Майя поддерживала Киру. Она успела залатать большую часть ее физических ран, но в момент моего выступления, все пошло на смарку, к тому же добавив и кучу новых микроповреждений. Да, не зря я не хотел экспериментировать на Ирин. Еще неизвестно, смог ли я в достаточной степени сохранить разум Киры неповрежденным. Похоть – это вам не страх, не боль, не ярость, не ненависть и т.д. Это коварное чувство, против которого обычно люди не знают, как бороться. Оно проникает сквозь все ментальные барьеры, разъедая разум. Не имея такой всепожирающей силы, как остальные негативные эмоции, она опасна именно что постепенным воздействием, а при таком напоре, который испытала Кира, будем молиться силе. Конечно, я могу быть предвзят, все-таки демон похоти, но логики в моих размышлениях от этого не стало меньше. Что значит в данный момент? Вернул меня к реальности вопрос Норы, сразу вычленивший самое главное. Как бы сказать, для того чтобы ее вылечить мне нужна моя мана, которую я беру истине, но чем больше я возьму, тем больше станут повреждения у Киры, и тем больше мне понадобится маны на лечение. Замкнутый круг. Да, та Артаса Манге, протянула Ферина, на что мой внутренний переводчик даже слегка заглючил. Не выражайся, юная леди, воскликнула Нора. Затем смутилась, видимо, сделала замечание она по привычке, не успев осознать, что мы можем сделать, спросил Марена, сбрасывая с себя дрему. Ничего себе, как они мне стали доверять, даже спят рядом. Хотя это, наверное, не удивительно. Слишком многое произошло, да и я их спас. К тому же, мнению Киры он явно теперь доверяет. Вы, практически ничего. Мне нужно подумать, как мне выйти из этого порочного круга. Тяжело выдохнув, я почесал правый рог. Тьфу, дурацкая привычка. Я относительно молод и не очень опытен. Может и есть способ находиться демону в реальности без якоря заклинателя или одержимого, но я его не знаю. Я тоже никогда этим не интересовался, высказался Марена. Девушки согласно покивали, а вот Нора о чем-то задумалась. Заметив это, вопросительно перевожу на нее взгляд. Остальные последовали моему примеру. Мама, позвала ее Ферина. «Я точно не знаю, но мне как-то попадались некоторые манускрипты с подобной информацией. Первый случай – это глобальный прорыв в завесе, где даже самые младшие демоны могут самостоятельно проникать в наш мир в собственных телах. Но такие места редкие и создать их затруднительно. А вот второй способ нам подойдет. Было там описание своего рода ритуального заклинания, именно что описание, а не оно само». Нора замолчала, будто сомневаясь, говорить ли дальше, искоса посматривая то на меня, то на Марена. «Мама, не томи, это же для Киры, мы ей жизнью обязаны, да не по одному разу», не выдержала Майя. «Да уж она-то уж точно выкладывалась на полную в попытках откачать мою знакомую камикадзе». Марена же лишь кивнул жене одобряюще. «Ладно, там рассказывалось о перераспределении нагрузки с заклинателя якоря на других магов. Чревато это было риском потери контроля, но в нашем случае...» Она с намеком посмотрела на меня. «Да, меня сейчас вообще никто не контролирует. В чем еще подвох?» — уточнил собравшийся Марена, встав на ноги с импровизированной подложки. «В принципе, ничем для опытного Малификара. Но ни я, ни ты, ни наши дети не обучены этому. Соответственно, вы не будете защищены от моего воздействия», — понял я ее опасения. «Эмдуш, действительно перед ними дилемма. Помочь Кире, но рискнуть своими жизнями, отдавшись на совесть демону, либо не помогать, оставив умирать свою спасительницу». Люди вокруг сильно задумались. Только вот они не учитывают парочки факторов. Первое, Кира не умрет, просто мне потребуется довольно много времени на ее восстановление с риском нарваться на нехороших личностей. Во-вторых, Марена должен понимать, желая я им смерти, они были бы уже мертвы. Трупы на улице говорят это сами за себя. Наверное, именно поэтому он и лег покемарить, осознавая это. Поэтому пускать к себе в разум демона, а особенно, в разумы всей семьи, нет, вряд ли он на это пойдет. А вот я, хочу разбить себе лицо фейспалмом. Ну я блин дебил, вот же он, ответ как мне воплотиться в реальности, прямо перед носом был. Перетянуть на свою сторону еще пару-тройку человек в отряде Эрин, и можно спокойно разгуливать рядом с ней в мире смертных. Это же элементарно. Если не можешь поднять тяжелый камень, то либо бери рычаг побольше или другой инструмент, либо тупо позови пару ребят к себе на помощь. Я дебил. Тем временем в хибаре разгорелся нешуточный диспут. Ферина спорила с Марена, в попытке убедить последнего разрешить ей попробовать помощь. Нора молчала, Майя тоже, но явственно поддерживала сестру. Творилась сия катавасия минут 10, пока мне надоело. «Замолчите, вы отвлекаете, и так трудно сконцентрироваться на лечении». Мои слова обладали прямо мистической силой. Майя мгновенно замолчала, даже по-детски прикрыв рот ладонями. «Вы все равно не знаете, как это сделать, даже если бы решились, я уж тем более, поэтому и говорить здесь ни о чем». «Действительно», — согласился Марена, — «и мне вдруг пришла в голову одна идея, но вы же помогали Кире призвать меня, значит, обычное заклинание знаете. Покажите мне его, может, пойму что-нибудь, только сначала, чтобы мы друг друга поняли, с самого начала». «Да, с магией у меня все никак нормально не получалось познакомиться». Морриган продинамила: «Обычные демоны творят все на голом воплощении, а истинное применение заклинаний – удел сильных демонов среднего уровня и выше, которых расколоть на обучение в свое время мне не удалось, а потом было уже не до этого. Поэтому сейчас, с таким шикарным потенциалом, я и остаюсь пока неучим. В следующий час, пока солнце не коснулось горизонта, Нора, на правах лучшего наставника, сначала неуверенно, но с течением времени все активнее рассказывала и показывала мне самые азы магического оперирования. Конечно, всю теорию так не перескажешь, но с моими обширными практическими навыками кое-что интересное стало вырисовываться. Главное для меня открытие – это то, что маги зачастую колдуют не прямым воздействием своей воли и желания на реальность с помощью маны, а иначе. Большую часть времени они строят в уме заклинание, в котором описывается то, что они хотят создать. Именно колдовство с помощью четкого описания и выверенных схем называется классической школой. А вот все нетрадиционные направления, по типу оборотничества, магии крови, природной магии и другого, большей частью состоят из чистого мысленного контроля, или эмоционального, когда как. Строится заклинание классической школы на основе рун. Каждая руна – это когда-то подсмотренная в энергетическом спектре природная или не очень аномалия, состоящая из переплетения потоков маны из мира тени. Так что да, можно сказать, что люди научились магии у демонов, наблюдая за тем, как меняется и корежится мир от их воли. Со временем эти руны совершенствовались, их построение все улучшалось, а сборник правил их соединения, считай правописание, пополняли сотни магов-экспериментаторов. Алфавит только основных рун насчитывает более 200, а расширенный переваливает за 2000, и все находится или вспоминаются, откапываются, новые. Причем в книгах и манускриптах каждая из них представляет из себя лишь схематический рисунок, на самом деле состоят из трехмерного переплетения энерголиний, ну, или как по-местному, потоков маны. Самое простое заклинание состоит из трех рун и элементарных соединений меж собой. Предела сложности не существует. Я был на седьмом небе от счастья. Сила, как же долго я искал эту информацию. Разом отбрасываются сотни моих неверных экспериментов. Нашлась куча ответов на вопросы. Да что там, мои мозги впервые за долгое время были просто перегружены работой и пересчетом. Я настолько отвлекся, что даже на секунду перестал лечить Киру. Правда, быстро это заметил и вернулся к делу. Но какое же это счастье, общаться с человеком, что имеет информацию, хочет ее до тебя донести и из него не нужно все добывать клещами. Вечером до меня через домен достучалась Эрин, уточняя, что со мной и как дела. К сожалению, нормально поговорить не было возможности, ведь я волей держал якорь Киру в стабильном состоянии. Стоило бы мне отойти в тень хоть на секунду и связь бы прервалась. Поэтому просто передал мыслеобраз. «Все нормально, работаю. Ты за главного, ты молодец». Она меня поняла, кивнула и исчезла. «Ох, надеюсь, без меня дров там не наломают. Я, конечно, всегда знаю, в каком состоянии Ирины, угрожая ей опасность, передо мной даже выбора бы не стояло, кому помогать, Ирины или Кире. Но все-таки хочется обойтись без крайностей. К сожалению, Наре нужно было отдохнуть, она и так уже клевала носом и держалась на упрямстве. Поэтому Марена отправил ее спать, заменив на посту наставника. Стоит, правда, упомянуть, какими глазами наблюдали сестрички за моим обучением. Картина, где их мама разжевывает известные им чуть ли не с грудного возраста прописные истины, сосредоточенно кивающему и иногда задающему вопросы рогатому демону, это они запомнят надолго. Марена тоже первое время удивлялся, но затем пожал плечами и смирился. Нора же, Нора была счастлива отвлечься. Ее запертую внутри скорбь и боль я не мог не почувствовать, она ведь совсем недавно потеряла сына. Нельзя сказать, что остальные не горевали, но мама – это мама. Марена же поведал больше о самих рунах, их построении и общем принципе практики. Итак, сила мага строится на его резерве маны в ауре и теле, на его скорости пополнения, на скорости магического оперирования, создании правильно составленных заклинаний и рун, и на силе магии. Последний термин – это то, что я понимаю под волей. Именно он позволяет со временем уменьшать количество рун и их проработку перед встраиванием в заклинание. Так что слабым демонам действительно кажется, что магия смертных ущербна по сравнению с нашим прямым воплощением. У демонов и так есть то, к чему стремятся маги, кажется им, наивные дураки. Чем выше сила магии чародея, тем более небрежно дозволяется строить, представлять, плести и т.д. Все едино отличается лишь название, руны в заклинаниях. Само заклинание будет слегка подстраиваться под нужный результат от воздействия воли, силы магии. Соответственно, и большим количеством рун можно оперировать, наращивая сложность и мощность выходного заклинания. А у демонов скорость развития воли совсем не такая, и они отстают уже на среднем уровне магии. Дури, то есть энергии, много, а маги в разы, на порядке эффективней. А теперь представим себе уровень возможностей флимит. Древний дух-демон с гигатонными уф, огромной волей, да при чудовищном опыте применения, с одной стороны, и выверенные, рассчитанные знания тысяч рун и сотен лет опыта их комбинирования и построения, с другой, адская смесь. По моей спине пробежали мурашки размером с тираннозавра. Серый страж мог убить ее в середине игры, не смешите мои тапочки. Марена обучал меня до глубокой ночи, показав в том числе и заклинание призыва демона, используемое Кирой, но и он свалился от усталости. Ближе к 2 часам ночи в хибаре все спали, а я, даже если бы и мог заснуть, просто бы не смог. Я наконец-то перестал пародировать слепого котенка, тыкаясь носом в стены. Как же меня бесило собственное невежество, ведь я побеждал лишь за счет силы, количества энергии и грубого насилия воли. Теперь это начнет меняться. Правда, я не знаю, как буду смотреть в глаза Ирин, говоря, что все, что она так фанатично отрабатывала из магии на тренировках, полная хрень, работающая через пень-колоду и вообще лишь пока она имеет доступ к демону. Меня, наверное, попытаются убить. Утром, часиков в 9, люди стали просыпаться, чему вонь от разлагающихся трупов на вышедшем из-за горы солнце, сильно поспособствовала. Быстро перекусив и иногда окидывая меня, даже не изменившего позу за ночь, странным взглядом, маги стали готовиться к выходу в путь. Марена подошел ко мне. «Михаил, да, во время обучения я представился, а то неудобно было, что ты решил с Кирой или ритуалом. Здесь скоро станет невозможно находиться, нам нужно уходить». «Знаю, я смог немного стабилизировать ее состояние, аккуратную транспортировку она перенесет». Он, как и остальные, радостно и облегченно улыбнулся. «Но вот вылечить до конца не могу. Нельзя починить трубопровод, по которому под огромным напором течет вода. Здесь необычное средневековье, и понятие чистоплотности, канализации и прочих благ цивилизации хоть и не сильно распространено, но имеется. В том же замке Кусландов было что-то подобное. Я тебя понял. Нужно применить способ Норы». Он досадливо сморщился. «А если просто вызвать тебя заново, используя как якорь, к примеру, меня, не выйдет. Мне в любом случае придется уйти в тень и возвращаться сюда через другую, новую брешь в завесе. Кира же жива лишь за счет моей воли. Стоит ей исчезнуть, как ее энерголиния или, по-вашему, монапотоки и аура начнут расползаться. Так рисковать я не буду. Это лишь в мире смертных мы стоим рядом друг с другом. В тени все несколько сложнее. Еще один вариант, это когда я насильно захватываю твое тело, выжигая сущность, и использую его как якорь. Естественно, ты этого не переживешь, да и срок службы такого суррогата недолог, поэтому нет. Конечно, я понимаю его стремление защитить семью, но, увы, я действительно не замышляю злобных действий в их отношении, поэтому по идее опасаться им нечего. Кстати, насчет одержимости я приврал. Срок службы не ограничен, но по воспоминаниям из кристалла памяти, добытого еще на торговле, ощущение от такого насилия, как от секса в 4 презервативах разом. Можно, но лучше не надо, да и подготовки требует с нюансами. Кира так точно помереть успеет, ясно. Так что насчет ритуала, придумал как его воплотить, на самом деле да. Это несложно, но лишь с моей ответной помощью. В нашем случае все должно получиться. Но есть нюанс. Какой? Насторожился он, а остальные даже замерли, прислушиваясь. Он скрыт в моей природе как демона. Я смогу построить связь со всеми, кроме тебя. Только со мной? Почему? Я демон похоти и с мужчинами не смогу работать. Ахахаха. Никогда мне не надоест наблюдать за лицами людей, которым говорю о своей природе. Майя покраснела и раскрыла в удивлении, надеюсь, не в ужасе, глаза. Ферина смутилась и покраснела, Нора же обреченно выдохнула. Пошедшие красными пятнами лицо Марена тоже добавляло градусов веселья. Нет, я понимаю, сейчас не до шуток, но я демон, мне можно. Ахахаха, у тебя, Майя, точно такое же лицо, как было у Киры, когда она узнала. Ахахаха, не смог сдержаться я, хохоча в голос. Да, что-то такое я и подозревала, уж слишком сильно тогда, в разговоре, виляла Кира, протянула Нора. Это, неожиданно, наконец, выдал Марена. Но это ничего не меняет. Я же сказал, что не буду влиять на вас, да и вы должны будете чувствовать все, так что сразу поймете. Конечно, на вас будет давить моя сущность похоти, как давил бы гнев или гордыня, про желание вообще молчу, так что готовьтесь, если, согласитесь, от вас зависит жизнь Киры. На последних словах я стал убийственно серьезен, давая понять между строк, что шутить не намерен. Лучше бы им согласиться. Конечно, я ничего сейчас им не смогу сделать, без риска для Киры, но это не значит, что я забуду. И они это понимают. Точнее, понимают Марена и Нора, сестренки хоть и засмущались, но горят желанием помочь Кире несмотря ни на что. Если бы не старшие поколения, они бы даже на обмен своей жизни на ее пошли бы. Хотя, Марена, в принципе, тоже, но лишь своей, а не семьи. Хорошо, тогда нам лучше отойти в другое место, а там уже начать. Моего довольного оскала никто не увидел. Конечно, я не намерен ничего делать, мое слово твердо, но кто сказал, что мне нужно что-то делать? Похоть коварна сама по себе. Наш путь лежал вглубь ущелья горного хребта, подальше от преследователей, поближе к контрабандистским нычкам. Как оказалось, Нора промышляла в этом бизнесе, пока муженек прикрывал их всех от круга, поэтому ей было кое-что известно. Шли мы недолго, полдня от силы. Семья магов передвигалась споро, а Киру я просто левитировал в воздухе. Да, это заставило ее ауру чуть напрячься, но всяко лучше, чем трястись в волокуше. Целью нашего пути оказался спрятанный в скалах домик. Крыша его была покрыта травой, стены мхом, а дверь смахивала на обычный камень. Найти его случайно, практически нереально. Наконец, после того, как люди подкрепились и немного отдохнули, Нора подошла ко мне. «Мы готовы. Что нам делать?» Высказалась она без предисловия, переходя к делу. «Практически то же самое, что и делали для помощи Кире. Основная работа на мне, единственная. Не пытайтесь сопротивляться, иначе ничего не получится. Марена, ты наблюдаешь со стороны». Мужчина нехотя кивнул. Понимал все доводы, сам согласился, но сердце его было неспокойно. Как, собственно, и у остальных. Нервничали все, кроме меня. Мне по статусу не положено. Суть заклинания была довольно проста, но сложна в исполнении. Понять всего мне, естественно, не удалось, да и надежд не строил, не говоря уже о переработке под себя. Поэтому, определив нужные точки, я стал воздействовать на них волей, грубо ломая и заставляя подчиниться. Получился эдакий черный ящик. Ты знаешь, что на входе, знаешь, что на выходе, но не понимаешь, что внутри. Наконец, женщины выстроились треугольником, со мной и Кирой по центру. Итак, вижу, как они строят заклинание, вижу, как первая часть начинает работу, моя очередь. Нет, это сюда, а вот этого не надо. Хм, попробуем так. Рассказывать о всех манипуляциях долго, и, если обобщить, я все замыкал на себя. В какой-то момент конструкция из рун попыталась на меня надавить, подчиняя, но настолько слабо, что я еле почувствовал. Нити контроля, так и не сформировавшись, повисли в воздухе, и, да, щель в завесе стала расширяться, а я ощутил еще три якоря в реальности. Получилось. Мой облегченный выдох вышел некой странной волной искажений, прошедшей от меня по реальности. С груди будто сняли тяжелые камни, а с плеч – гору. Вся моя воля и сущность полностью вышли в смертный мир. Тело налилось энергией и сверхдетализацией, неуловимо подстраиваясь под реальность. Снова сошли с ума почти все мои чувства и сенсорика, но это малая цена. На пробу воплотив небольшой пляшущий на моей руке голубой огонек, я радостно оскалился. Прикоснувшись к своей коже на уже потухшей ладони, ощущаю весь спектр тактильных чувств. Да, это мир живых в полной красе, с имитацией тени не сравнится. Повернувшись к женщинам, спрашиваю: «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», чуть заикнувшись, ответила за всех Фирина. Нора стояла напряженно, сжав пальцы в кулак, концентрируясь на чем-то, а вот Майя медленно наливалась краской. «Нора, что-то не так?» Марена тоже заметил странное поведение жены и, подойдя к ней, положил руку ей на плечо. Та вздрогнула и словно очнулась. «Нет, все в порядке. Просто», она посмотрела на мою постоянную, чуть ехидную улыбку и снова вздрогнула. «Слишком тяжело ощущать совсем рядом, и даже почти внутри себя, такую энергетическую мощь. Вот чую в эмоциях, что она лишь часть правды сказала. Ладно, а вот Марена принял это за чистую монету. Теперь ты сможешь ее вылечить», обратился он ко мне. «Да, мне нужно где-то часа четыре на почти полное восстановление Киры. И лучше девушкам далеко не отходить». «Мало ли что», Нора согласно кивнула. «А вот сестрички вели себя все беспокойнее. И я даже знаю почему. Они-то девственницы, и накатывающая на них волнами похоть вводит их в ступор. Делать я ничего не буду, мне просто интересно, к чему это приведет». Дальше я вернулся к Кире, мысленно насвистывая веселую песенку. Настроение было самым жизнерадостным, а предвкушение повторить трюк уже рядом с Ариной, наконец, поучаствовать в приключениях не как почти посторонний зритель, а как участник, будоражило кровь. Улыбка чуть потухла, когда на ум пришла другая мысль. «Но, есть всегда это проклятое но. Сейчас я и все якоря заклинания фоним тенью на километр. Гадство. Нужно придумать, как это нивелировать, а пока заняться Кирой всерьез». Работа спорилась. Аура, энергетическое тело Киры, ее переплетение потоков маны, энергетических линий, постепенно выстраивались в жизнеспособную форму. Не спеша, проверяя все не по одному разу, я лечил эту бедолагу. Сила, не уверен, что подобный подвиг может повторить даже ее наставница Вин. Поэтому встает закономерный вопрос, а чем она со мной расплачиваться-то будет? Что у нее вообще есть ценного? Знания. Это даже не обсуждается. Она научит меня в своих снах всему, что знает. Но что еще? Секс? Тоже? получается, во сне, и тоже, само собой, а больше у нее и нет ничего интересного для меня, даже как-то обидно, нет, я бы помог ей вовсе за просто так, нравится она мне, но говорить ей об этом не стоит, а то на шею попытаются сесть и ножки прекрасные свесить, ладно, определюсь с платой потом. Через пару часов я заметил интересное действо. Марена и Нора что-то обсуждали над картой, Фирина пыталась их слушать и иногда вставляла реплики, а вот Майя, сделав вид, что спит на подстилке, потихоньку шликала. То-то я почувствовал некоторый приток энергии извне. Повернувшись к остальным спиной и лицом к стенке, она запустила правую ручку в штаны, левой накрыв грудь. Зубки вцепились в высокий воротник куртки, глаза зажмурены. Прелестная картина непослушной девочки-подростка. «Тебе помочь, дорогая?» Мой легкий шепот раздался прямо над ее ухом. Она дернулась от неожиданности и резко повернулась, без труда найдя мою ехидную морду в противоположном от нее конце помещения. Родители с сестрой ничего не заметили. «Нен, надо!» – промямлила она, лихорадочно бегая глазами и жутко смущаясь. Ладошка мгновенно вылетела из штанов. «Чего же ты боишься? Этого никто не узнает. Позволь мне показать». Ее тело парализовало моей волей и развернуло обратно к стенке. «Тише, тише, я не причиню тебе вреда, сейчас отпущу». Постепенно я действительно стал ее отпускать, попутно воплотив ладони с пальцами по типу тех, что в моем образе, начав медленный массаж ее груди. «Ах!» – тихо выдохнула она, положив свои руки поверх воплощенных, но не мешая им. «Вот так, расслабься, дорогая, в этом нет ничего плохого. Наоборот, ты сейчас поможешь Кире. Правда, конечно, чем лучше ты себя чувствуешь, тем мне проще лечить Киру. Тогда, конечно, я помогу», — протянула она с поволокой в полуприкрытых, теплых, карих глазах. Воплощаю третью руку, что медленно и неспешно направляется к ее щелочке, залезая под одежду. В момент первого касания пальцев с бугорком вставшего клитора, Майя дернулась, но лишь прикусила костяшку своего указательного пальца, стараясь подавить все звуки. Я не стал ей говорить, что накрыл ее полем тишины, это придает пикантности моменту. Мои руки на ее груди прошли сквозь одежду, став нематериальными, и обхватили обнаженную плоть. «Чувствуешь, это делается вот так, словно учитель». Я мягко перебирал ее половые губки, не забывая уделять время аккуратным сосочкам и упругим полушариям второго размера. Оргазм не заставил себя долго ждать, заставив Майю содрогнуться всем телом. Немного еще помяв столь доступную плоть, я убрал все воплощенные. «Как ты себя чувствуешь, прелесть моя?» «Чуть чудесно», — протянула она с блаженной улыбкой, полностью расслабляясь и переводя дыхание. «Это радует. Мне тоже понравилось. Ты прекрасна», — мой шепот лишь увеличивал ее улыбку. Спустя пару минут, когда девушка немного пришла в себя, не спеша засыпать, я задал каверзный вопрос. «Ничего не хочешь у меня спросить, а?» — недоуменно воскликнула она, выплывая из своих мыслей. Но Майя замялась. Эмоции, в целом положительные, метались у нее в голове, но преобладало снова смущение. «Я, демон похоти, добрый и разумный, друг Киры. Мне можно задать любые вопросы по этой самой теме. Абсолютно все, и никто не узнает. Ну, ничего же плохого не случится, верно? Тогда, а что ты сделал?» Разговаривать на пошлые темы с таким невинным цветком 16 лет, что росла с довольно властной матерью, да и практически без социума из-за боязни раскрытия природы как мага, просто прелесть. Я отвечал на вопросы, сам задавал наводящие, периодически смущая пикантными подробностями все более смелую девушку. Короче, душевно веселился. Да и энергии я на удивление много с нее получил. Либо это из-за самого моего нахождения в реальности рядом, либо сама моя особенная. Как бы то ни было, лечение Киры подходило к концу. А вот что меня действительно волновало, так это похоть. Моя похоть. Воплотившись полностью в реальности в первый раз, я этого не заметил, не до того было. Но вот сейчас я почти ничем не занят, монотонно излечивая Киру, да болтая с Майей. Поэтому некоторые изменения в себе отслеживаются в полном объеме на недоступном для обычного смертного уровня. Тело, тот образ, воплощенный мною еще при первом посещении теней из Хмари, тот образ, ставший для меня настоящим со временем, внезапно приобрел невиданную глубину и проработку. Будто ему чего-то не хватало, а сейчас оно произошло, приобрелось. Воля незаметно стала немного качественнее, сенсорика подскочила, интуитивное понимание, Познание и другие чисто демонические фишки получили небольшое усиление, улучшение, не знаю, как это выразить, левелап какой-то, и я был бы только рад этой мини-эволюции, но есть одно весомое, но, похоть, мой порог, вся энергия, все мое могущество, строится на ней и управляется разумом. Одно без другого не работает так, как надо. Когда я только осознал свой порог, когда совершал первые шаги в познании, я целенаправленно взял себя под полный самоконтроль, позволяя расслабляться лишь в краткие моменты. Да, может, это и не лучшая тактика, но что решил, то решил. Я управляю эмоциями, а не они мною. Это сложно. Сила, как же это было сложно. Наверное, поэтому мне и срывало иногда башню, а поступки иногда попахивали идиотизмом. Я держался и постепенно адаптировался, стравливая пар до контролируемых величин. Только чем больше росла моя мощь, тем сильнее приходилось стравливать. Сначала хватало простого наблюдения чужих эротических снов, затем участия в них, потом Ирина и ее лесбийские интрижки на стороне, что вполне меня удовлетворяли. Но сейчас, когда я почувствовал странную завершенность в теле, будто последний элемент сложного механизма, наконец, встал на место. Похоть начала расти. Это давление на разум, чесотка изнутри, она медленно и постепенно нарастает. Не хотелось бы этого признавать, но либо я стану терять над собой контроль, либо начну спускать пар еще активнее. Это не мгновенный процесс, и действительно заметные перемены в сознании начнутся через неделю, но сам факт настораживает и беспокоит. Зараза, как это все не вовремя. Глава 22. Эксперимент. Как я и говорил, большую часть травм Кира удалось излечить по истечении 4 часов. Не скажу, что это было так просто, но и ничего экстремального. Практика с Арин была богатой, да, но сейчас не об этом. Марена, негромко позвал я отвлекшегося на разговор с женой седого мага. Выглядел он, кстати, уже получше. Посвежел, отдохнул, ману восстановил. Лишь легкая обеспокоенность сквозила в его эмоциях, направленная на женщин своей семьи. Кстати, не сказать, что напрасно, ведь все они, мать и две дочери, уже чуть больше 4 часов контактируют с моей похотью, выступая якорями призыва в реальности. Нора, жена Марена и мать Ферины с Майей, держится молодцом, самоконтроля ей не занимать, лишь искоса поглядывает на своего мужа с вполне определенными мыслями в голове, а вот ее дочери не так хороши, в силу своей молодости, неопытности, девственности, да и, чего греха таить, привлекательности. Похоть-то моя, и она пропитана моей волей, соответственно, в ней отображаются некоторые мои чувства и намерения. Поэтому Наре легче. Нет, она вполне красива и не уступает дочерям, но, как бы сказать, во-первых, предпочитаю помоложе, типаж милф мне не мил. Во-вторых, у Норы есть Марена, которого я в некоторой степени уважаю и рога наставлять не собираюсь. Между ними действительно есть пресловутая любовь и даже чуть больше, взаимопонимание. Поэтому Нора мимо. Чего не скажешь о Ферине и особенно Майе. Младшая вообще оказалась довольно слабовата, нет, не то слово, восприимчива к похоти. Ей не срывает крышу, но и внутреннего отторжения не встречается. Если бы не Ирин, кандидатура на вселение была бы мгновенно определена. Ты звал, Михаил? Маг подошел чуть ближе, дабы не разбудить, как он думает, дочерей. Наивный. Майя, потеряв стыд, по крайней мере в теоретических вопросах, продолжает со мной беседу на прежде закрытую и даже почти запретную тему постельных и не очень удовольствий, а Ферина пошла по стопам младшей и сейчас активно натирает свою щелочку, наслаждаясь процессом и накатывающими на нее волнами похоти с навеянными образами секса. Обе под моим куполом тишины и отца не слышат, прикидываясь спящими. Да, поговорить нужно, я кивнул головой в сторону лежащей на низкой кровати Киры, внешне уже полностью исцеленной и, конечно же, ногой. Ее грудь мерно вздымалась от глубокого, размеренного дыхания, милые и аккуратные сосочки задорно торчали вверх и приковывали к себе взгляд. Мне, приятный эстетический вид, а на остальных плевать. Пусть считают, что это нужно для лечения. Да, лечение. Кстати, есть один побочный эффект лечения, видимый уже сейчас, но о нем позже. С ней я почти закончил. Физически она полностью здорова, но вот с аурой, а в частности, с энерголиниями-монапотоками, если по-вашему, все не столь радужно. Я ненадолго прервался, обдумывая свои следующие слова, а Марена заметно помрачнел. Она не сможет быть магом, что, нет, не все так печально, я отмахнулся. Просто нужно время для восстановления, и здесь помощь моя либо смертного целителя будет не нужна, и даже вредна. Ее организм должен это сделать сам. Теперь понимаю. Слышал о таком после перенесенных сильных проклятий, солидарно кивнул маг, потирая рукой подбородок. И сколько это примерно займет? Не знаю, пожимаю плечами. Зависит от нее. У меня вообще в этом мало опыта, и единственная моя знакомая с похожей травмой восстанавливалась больше полутора месяцев. Но она не была одаренным магом. Кира, сильная и упрямая. Даже сейчас, да, что говорить, даже в момент моего прибытия, она отчаянно цеплялась за жизнь, словно мабори за любимую косточку. Марена издал легкий смешок, так что не знаю, недели две, может, месяц. Проблема же в том, что лучше бы ей это время побыть без сознания. Обратное чревато. Мда, неприятная новость, не критичная, но нехорошая точно. Вот именно, в вашем-то положении, я обвел рукой комнату, намекая на его семью и вероятных преследователей, но и изменить ничего не могу. Я тоже желаю скорейшего пробуждения Киры, должен же я дать ей подзатыльник за такие приключения, только факты есть факты. К тому же, мне пора уходить, ты сам понимаешь, почему. Марена кивнул. Позаботишься о Кире? Конечно, мог даже не спрашивать. Хорошо, тогда давай решим насчет оплаты. Вот сейчас мужик явственно напрягся, но, спустя секунду, чуть заметно хмыкнул и расслабился. К чему бы это? В связи с моей природой, к тебе я во сне прийти если и смогу, то с трудом, брехня чистой воды, но ему об этом не нужно знать. А вот к женщинам, другой вопрос. Нора, ты как, согласна на дальнейшее мое обучение в магии? Женщина, что в середине разговора подошла к мужу со спины, положила Марена руку на плечо и коротко ответила. Конечно, тогда решено, я закончу через пару минут, после этого уйду. Если что, не тяните, зовите. Не хочу снова вытаскивать Киру с того света. Хорошо, и спасибо. Знаю, ты сделал это из-за Киры. Может и из-за знаний немного, но все-таки, ты спас мою семью. Искренне благодарю. Маг протянул мне руку для рукопожатия. Мужик он неплохой, умный, цепкий, волевой, без особых тараканов. Нормальный. Как уже сказал выше, вызывает у меня небольшое уважение. Потому с чистым сердцем пожимаю протянутую руку, волей убирая излишне длинные когти на своей конечности. И да, у демонов тоже есть сердце. По крайней мере, в том образе, что я воплотил, оно есть. Спасибо тебе за все, улыбнувшись, произнесла Нора. Надеюсь, что нехороших поводов для этого не будет, но все-таки, как лучше тебя позвать? В прошлый раз это сделала Кира, а на ритуале ты действовал сам. Действительно стоящий вопрос. Хотя, Майя. Пусть Майя меня призовет малым заклинанием, тем самым, что использовала Кира. Ее я услышу. Майя, почему она? Недоуменно переспросил Марена. Кхем, она имеет задатки хорошего демонолога. Выкрутился я. Ладно, недоверчиво прищурившись, протянула Нора, но почти сразу улыбнулась. Если это все, то мне пора. Моя подопечная и так могла уже наломать дров без надзора. Подопечная, Кира расскажет, как очнется. Бывайте. С этими словами, я потихоньку начинаю разрывать соединение с магами. Сначала Нора, которая чуть пошатнулась от этого, но лишь отмахнулась на беспокойство Марена. Теперь Ферина, бедняжка, так и не успела удовлетворить себя до конца, и я в этом почти не виноват. И, наконец, Майя, которая резко напряглась, натягивая нить заклинания. «Ты уже уходишь?» – как-то жалобно и понимающе спросила она. «Да, за время нашей откровенной беседы, Майя вполне освоилась с мысленным общением. Да, пора», коротко, но мягко ответил я, сдабривая слова положительными эмоциями. «Жаль, я, мы же увидимся еще, мне столько еще нужно узнать», внезапно вернувшееся смущение затопило ее с головой. «Конечно, позови меня во сне, и я приду, и не только расскажу, но и покажу, если захочешь». Ответом мне стала неплохая порция похоти уже с ее стороны, на фоне все того же смущения. Прекрасный коктейль. Тогда, до свидания, она улыбнулась. До встречи, милая моя прелестница. И я окончательно рву нить подпитки. Заклинание распалось, обращаясь в облачко нейтральной маны, сливаясь с окружающим фоном, и реальность, словно море на большой глубине, стала выталкивать меня за завесу. Не столь стремительно, как ожидалось, но неостановимо. Пока неостановимо. Сейчас же я не сопротивлялся, скорее сам стремился вернуться домой. Домой, какая странная ассоциация. Вопреки сиюминутному хотению, Я не сразу поспешил к Эрин. Те изменения, что произошли со мной во время первого, полноценного воплощения в смертном мире, просто обязаны были затронуть и домен. Нужно было все тщательно проверить, произвести инвентаризацию, да и просто навести столь долго откладываемый порядок. Эрин же, судя по моим ощущениям, в безопасности, хоть и сильно напряжена. А, к черту политкорректность. Набрался, понимаешь ли, от суточного общения с магами. В Эрин плещется нехилый коктейль из сексуального возбуждения, моей и ее собственной похоти, мазохистское желание страстного и жесткого секса. Короче, девочка соскучилась, но явственно ощущаемый самоконтроль делает свое дело, и она держится. Молодец какая. Поэтому перехожу в сон охотника к черному цветку. Центр всего домена, место привязки многомерного пентеракта и одновременно лучший доступ к мониторингу и управлению всей конструкцией. Конечно, я, как хозяин, могу изменять домен где угодно, но там это чуть проще. Путешествие по четверке не заняло много времени. Пролетев серую хмарь в считанные секунды, ныряю в домен, мгновенно переносясь к калитке сна охотника. Чисто человеческим жестом открываю скрипнувшую дверцу, на звук которой, или на ощущение пространства, что вероятнее, оборачивается кукла. Вид этой человекоподобной куклы в старинном, на мой взгляд, платье, поливающей цветы или ухаживающей другим способом за садом, стал своего рода традицией. Приятным показателем стабильности. Кукла не спеша поставила на ближайшие надгробия лейку и изящно склонила голову, приседая в реверансе. «Здравствуй, Создатель!» По-прежнему спокойный голос, эмоциональный штиль и почти неуловимый флер радости от встречи. Да, в этом она вся. «Привет!» Просто и незамысловато, если не считать общение образами, на которое я все больше перехожу со временем. Радость встречи, пожелание всего наилучшего – восхищение ее работой в мое отсутствие. Десятки оттенков, отражающиеся лишь в одном слове. Действительно, насколько же бедно простое вербальное общение. Чего-то меня не туда заносит. Расскажи, как ты поживаешь? Что происходило, пока меня не было? Если опустить подробности, то ничего нового или значимого не произошло, по ее мнению. Пара демонов заблудилась на первых гранях домена, впоследствии перемещенных в тюрьму. Периодически скакало напряжение в энергообмене, да сам домен продолжает улучшаться, постепенно увеличивая свою детализацию. За время ее доклада, я сам настроился на черный цветок и просматривал, точнее, прощупывал домен. На первый взгляд, все было действительно по-прежнему. Из видимых новшеств, было лишь запланированное завершение Дарка, построенного по образу первого Dark Souls. А вот и первая ласточка неожиданностей. Кукла. Почему продолжает существовать кусок Ярнома? Он же вроде начал коллапсироваться перед моим отходом в реальность. Недоуменно перевожу взгляд на собеседницу, которая застенчиво шаркнула ножкой. Чего? Мне? Прошу простить, мастер. Это я стабилизировала столь яркий сон. Она чуть отвела голову в сторону, стараясь не смотреть мне в глаза. Зачем? Еще более заинтересованно уточняю. Не могу объяснить. Словно это давно забытое эхо. Шум, что кажется знакомым, воспоминание того, чего никогда не было, но оно существовало, тоска от возможной потери, ее голос звучал все тише, под конец перейдя на шепот и окончательно оборвавшись, ты чувствуешь эмоции, ярко, ошарашенно констатировал я, да, создатель, это стоило тщательно обдумать, очень тщательно, но сейчас стоит воочию осмотреть территорию последнего эксперимента над фантомами, пригласив следовать за собой куклу, я двинулся в сторону аномалии. Через пару мгновений мы вышли на 61-е ребро пятой грани пентеракта, где в прошлый раз я и создал кусок Ярнома из воспоминаний об игре Bloodborne с охотником, тварями и жителями в нем, погрязшими в крови и болезни. И увиденное кардинально отличалось от ожиданий. Город, намного больше того, каким он был изначально воплощен, и, тем более, оставался на момент моего ухода, стал более детальным, что выражалось в правдоподобных мелочах городской застройки, и даже в самой детализации и глубине окружающего пространства. В почти живых фантомах горожан и тварей теплилась псевдожизнь. В тусклых маслянистых фонарях и в свете огромной бледной луны чувствовалось напряжение. В человеческих криках и зверином рыке, раздававшемся над городом, сквозили эмоции надежды, ярости, страха и злобы. В текущей по брусчатке крови виднелись отблески трагедии. Как так получилось, что здесь уровень правдоподобности почти дотягивает до трети вручную воплощенной и доработанной тюрьмы, в которую к тому же вкачана куча уф. Что здесь произошло? Я должен был почувствовать такие оттоки энергии от домена, потребовавшиеся на это, несмотря на мое нахождение в реальности. Сказать, что я был удивлен, все равно, что промолчать. Это сделала ты, запнувшись от шока, риторически вопрошаю у вышедшей за плечом куклы. Не совсем, я лишь немного помогла. Этот сон сам страстно желал жить, воплотиться в своем подлинном великолепии. Застрелите меня кто-нибудь. А, энергия, откуда она? Здесь же, по меньшей мере, на 8-9 тысяч уф. При твоем-то резерве в 3 сотни, все продолжаю охеревать от представшей предо мной картины, постепенно осознавая масштабы аномалии. Мне пришлось взять силу отголосков крови и сущности у других. Чё? Повтори, что ты сказала, и поподробней. Те жалкие и заслуживающие лучшей доли, заблудшие души странников, погрязшие в своих пороках. Я дала им перерождение. На осмысление ее фразы мне потребовалось 10 секунд, что с моими возможностями является огромным показателем. Ты распотрошила пойманных демонов, пустив их энергию и сущность на подпитку Ярнома. Чуть было не перейдя на крик, уточняю я, прекрасно осознавая свою правоту. Сколько? 34. Чуть склонив голову в извиняющемся жесте, огорошила меня кукла. Хуя себе. Не сдержавшись, матюгнулся я, судорожно познавая окружающие. Так, нужно успокоиться. Просто дышать. Вдох, выдох, вдох. Не помогает. Она сделала то, что не получилось у меня, ее создателя. Наплевала на КПД преобразования, манипулируя не своим оттенком энергии, пустив все на подпитку и стабилизацию сна, попутно вплетая в него ошметки сущности жертв, задавая этим потенциал саморазвития и самоулучшения. Да ядра демонов теперь просто питают это место. Возвращение Карин откладывается на больший срок. 2 недели. 2 недели субъективного времени, выкрученного на соответствии 3 дней реальности. Именно столько мне потребовалось на понимание всего процесса, осуществленного куклой, на базе моего экспериментального воплощения. Это, сила побери, гениально. Или я просто дебил. Нет, определенно, кукла гениальна. В противном случае, моя самооценка этого не переживет. Изначальный эксперимент строился на воплощении моего воспоминания, приправленного особым способом создания и самоопределения. Это было, своего рода, прорывом, улучшением творимых мною снов измерений. Но кукла пошла дальше. В момент разрушения, она задала точки опоры из искр ядер демонов, ободранных почти догола. А так как способность воплощения присуща всем созданиям мира тени, не мудрено, что с прописанным прямо на ядре мыслеобразом, эти заплатки укрепили и перетянули на себя поддержание сна. Несоответствие природы энергии кукла обошла изящно. Эта чистая, выработанная самими демонами энергия, несет в себе следы их порока сущности, а вот при должном желании, воплощенные из нее образы становятся нейтральными. Один из вариантов, которым я хотел преобразовывать для себя полученное ими уф, кукла же приспособила это для иного. Гениально. Около 20 ядер стабилизируют Ярном, еще 10 отвечают за его динамичное изменение, а 3 следят за модернизированными фантомами. Кукла взяла мой эксперимент и довела его до ума, всунув батарейки и нормальный процессор. Ведь раньше все изменения либо изначально задавались при воплощении, либо непосредственно мною в реальном времени. Не столь тяжелое дело, как в самом начале моего пути познания, но несколько обременительно. Именно поэтому сон охотника почти неотличим для меня от реальности лишь за счет поддержания его работы не мной, а куклой. Именно поэтому Дарк, воплощенный город нежити и сопутствующие ему локации, недвижимый замер в безвремени без моей воли, а тюрьма существует за счет постоянного потребления уф, и то, лишь на свою стабилизацию, что для узилища вполне хватает. Именно поэтому я так поражаюсь кукле, единственной в своем роде, уникальной. Она, полноценно живой представитель мира тени, и совершенно не требует какой-либо поддержки, кроме энергетической непосредственно от домена. Но самое интересное и самое сложное из созданных куклой в мое отсутствие вещей, в остальных интересен сам подход и мысль, а реализацию я еще до ума доводил, сильно доводил. КПД не к черту в некоторых местах, это один интересный фантом, опять-таки изначально созданный мною, и несколько модернизированный ею, охотник.